Часть первая. Твой выбор есть твой путь. У каждого из нас есть только одно истинное призвание — найти путь к самому себе. Герман Гессе. Глава первая. Экзамены у лучшего учителя, уроки которого невозможно прогулять. Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то Он ведет тебя самой трудной дорогой, потому что легких путей к счастью не бывает. Далай-лама. Нет одинаковых людей, нет одинаковых судеб и нет одинаковых испытаний. Многим наверняка хорошо известно популярное и часто повторяемое высказывание о том, что самая тяжелая школа — это школа жизни. Никогда не знаешь, в каком ты классе и когда следующий экзамен. Ты даже списать не можешь, потому что ни у кого больше нет твоего варианта. И этих экзаменов по самым разным вариантам без возможности у кого-либо списать у Юрия было достаточно. Первый серьезный экзамен в школе жизни пришелся на детский сад и состоялся в 4 года. До этого времени все шло без особых тревог и достаточно гладко, к радости родителей. Первенец Юрий родился в семье Виктора Ивановича Косова и его супруги Зинаиды Ивановны в Пугачеве Саратовской области 14 июня 1961 года. В Саратов он переедет позже, в 1976 году, и это будет его собственный настойчивый выбор. Красивый старинный русский город Саратов был основан в 1590 году в царствовании Федора Иоанновича как сторожевая крепость для охраны южных рубежей российского государства. Он расположен на берегу Волгоградского водохранилища и является крупным культурным, экономическим и образовательным центром Поволжья. Саратов, входящий в двадцатку крупнейших городов России, безусловно, с его образом жизни и возможностями окажет в определенное время сильное воздействие на развитие личности и мировоззрения Юрия. С раннего детства Юрий был бойким, смышленым и любознательным. В 4 года он уже отчаянно декламировал знаменитый опус Николая Некрасова «Однажды в студеную зимнюю пору», что, если судить по реакции слушателей, получалось неплохо. И вообще проявлял понимание и определенное усердие в восприятии деятельного воспитательного процесса под строгим руководством и контролем отца. Этот воспитательный процесс твердо стоял на трех китах – умственное развитие, полезный сельхозтруд и укрепление физического здоровья, ранний подъем, зарядка и прочее. Не бог весть, как сложно, но зато надежно и результативно. Но во главу угла у бывшего летчика были, конечно, поставлены дисциплина, распорядок дня и трудолюбие, и он сам показывал в этом пример. Отец Юрия, вне всякого сомнения, был незаурядным человеком, прежде всего человеком дела. Отслужив в армии, он возвратился на побывку домой и, вопреки своему желанию остаться летчиком, уступил настоятельной просьбе своей мамы и принял предложение председателя Райпотребсоюза возглавить так называемое в те времена «сельпо». Нужно отметить, что в начале второй половины 20 века сельпо имело огромнейшее, буквально жизненно важное значение для жителей деревни. Через эту организацию осуществлялась закупка у населения излишков, произведенных в домашнем хозяйстве и главным образом на приусадебных участках, продуктов, овощей, мяса, круп, а затем и их реализация, как правило, через собственную торговую сеть Райпотребсоюза в сельских магазинах и магазинах для городских жителей. Нередко у сельских жителей в то время именно сельпо было главным источником получения средств для поддержания нормального существования семьи. Кстати сказать, Торговая сеть Райпотребсоюза, магазины Сельпо, у людей тогда пользовались большой популярностью. В них практически всегда были хорошие, свежие продукты, и продавались они по вполне приемлемой цене. Виктор Иванович, полностью осознавая значимость и масштаб порученного ему дела, называл вверенное ему хозяйство своей империей. Воспитание Юрия шло своим чередом, и главная цель этого воспитания ни для кого в семье не была секретом. Виктор Иванович делал все возможное, чтобы его сын мог впоследствии стать первоклассным летчиком. Но судьба распорядилась иначе. И в крутом повороте судьбы Юрия, как это ни парадоксально может показаться на первый взгляд, решающую роль сыграла его необычайная любознательность. В целом, любознательность, безусловно, качество очень ценное, и это было известно людям со времен далекой древности. Еще Сократ сказал: «Если ты будешь любознательным, то будешь многознающим». Другими словами, любознательность выступает как основа самообразования, которое, в свою очередь, нередко называют ключом к познанию мира. Действительно, самообразование многими дельными умами признается как настоящее образование. Это устойчивое представление о значимости самообразования вошло в обиход с легкой руки Николая Александровича Рубакина, известного книговеда, библиографа, популяризатора науки и писателя. По меткому замечанию крупнейшего русского публициста и литературного критика Дмитрия Ивановича Писарева, именно самообразование учит мыслить своей головой и формирует убеждения человека. Готовых убеждений нельзя ни выпросить у добрых знакомых, ни купить в книжной лавке. Их надо выработать процессом собственного мышления, которое непременно должно совершаться самостоятельно в нашей собственной голове. В данном контексте уместно также вспомнить и блистательное высказывание всемирно известного философа бизнеса, американского бизнесмена, педагога, оратора, автора популярных книг, посвященных личностному саморазвитию человека, Джима Рона. «Формальное образование поможет вам выжить, самообразование приведет вас к успеху». В содержании такого своеобразного гимна самообразованию, пожалуй, в качестве отдельной строфы можно также включить и нередко употребляемое в деловом мире простое, но достаточно емкое и весьма убедительное высказывание, автор которого, к сожалению, неизвестен. Но он, безусловно, является человеком, глубоко понимающим суть, смысл и значение этого буквально судьбоносного процесса, процесса самообразования. С дипломом можно заработать на жизнь. Самообразование сделает вам состояние. Все приведенные размышления и высказывания очень естественно вписываются в канву нашего размышления о судьбе Юрия Косова. Его любознательность стала отправной точкой для построения логической цепочки: любознательность, самообразование, успех, состояние. Да, любознательность явно доминировала и приносила свои плоды в развитии личности и формировании мировоззрения Юрия с самого раннего возраста. Этому позитивному процессу способствовало и то, что у Юрия, как и у многих любознательных ребятишек, такое качество, как любознательность, естественно сочеталось с желанием активно участвовать во всем новом и интересном, что происходило в жизни его семьи. Однако, как известно, у всякой медали есть обратная сторона, которая и сыграла свою зловещую роль, заставив Юрия уже в 4 года экстерном, без подготовки, сдавать свой первый экзамен в школе жизни. Вот как об этом вспоминают члены семьи Юрия. Молодая семья строила дом, но внезапно на нее обрушилась беда. Юра очень любил помогать родителям и, услышав, что папе нужен молоток, стремглав помчался в сарай. По пути зацепился за гвоздь, и на него обрушилась груда стройматериалов. Когда ребенка извлекли из-под завалов, выяснилось, что от испуга он потерял зрение. Жизнь малыша спасла маленькая табуреточка, случайно оказавшаяся рядом. Именно на этом этапе у Юрия уже совершенно точно определился лучший и главный учитель на все времена, уроки которого невозможно прогулять и не усвоить, и имя этому учителю — жизнь. До этого были и потом еще будут и другие учителя и наставники, любимые, добрые и мудрые, которых Юрий искренне чтит и уважает. Но этот учитель жизни был и остается главным в его собственной биографии и судьбе. Справедливости ради нужно сказать, что значительно позже в жизни Юрия, как и многих людей, появится также один прагматичный учитель, который, правда, берет дорого, но зато объясняет доходчиво. Это, как известно, опыт. Но это впоследствии, а на затянувшемся на многие годы первом экзамене, экстерному вы его сдать не получилось, еще предстояла отчаянная, упорная борьба за то, чтобы не ослепнуть. Трудно было тогда поверить, что он останется зрячим, но отец не сдавался и делал все возможное и невозможное для того, чтобы сын вновь стал хорошо видеть. Раньше не было соцсетей, и чтобы получить помощь, люди обращались к знакомым, а те, в свою очередь, просили своих знакомых. Это древний обычай общинного проживания — помощь каждому от каждого по цепочке. Он наиболее полно воплощен в такой народной традиции, как «шапка по кругу». Когда с кем-то случалась беда, то члены общины становились в круг и по кругу запускали шапку, в которую каждый клал деньги, кто сколько может, для пострадавшего человека или семьи. Также собирали средства и на общие цели. Строили, например, храмы на народные деньги. Круг, который образовывали люди, издревле олицетворял символ единения и общности, доверия и взаимопомощи. И этот добрый родовой обычай, на счастье, остался в генетической памяти народа. И подтверждение этому можно найти множество и сегодня. Только ныне не обязательно формально становиться в круг. И мы по-прежнему, даже не задумываясь, часто употребляем такие словосочетания, как «круг друзей» и «круг знакомых», и ищем там, в этом магическом кругу, опору в различных жизненных ситуациях. Тогда, в период испытаний, для Юрия и его семьи эта великая народная взаимопомощь, отображенная в кругу друзей и знакомых, сработало, стало ясно, к кому нужно обращаться и кто поможет. Следует отметить, что глазные операции в то время фактически были единичными, и на их проведение была огромная очередь. Но Юрин папа не сдавался. Верил в то, что они справятся с так внезапно свалившейся на их голову бедой, и упорно возил его в разные города, то в Саратов, то в Одессу, туда, где были знаменитые доктора-офтальмологи. Однажды Виктор Иванович с сыном оказались в Москве и остановились у одного из влиятельных руководителей советской системы. Вот что вспоминает Виктор Иванович Косов. Юре очень запомнилось, что кухня в его квартире была больше нашего деревенского дома, что нас возили на «Черной Волге». Он также хорошо помнит, что хотя дядя Саша и был большим начальником, но он всем помогал. Всегда был очень веселым, добрым, вежливым, заботливым, у него везде были друзья. Александр Александрович сопроводил нас в лучшую глазную клинику к академику Святославу Федорову, с которым, как я понял, он поддерживал деловые отношения. Святослав Николаевич сказал, что проводит научные исследования и лет через 5-10 начнет делать операции по восстановлению зрения. Так он вселил в меня надежду. Таким образом, в череде длительных вынужденных путешествий Юрия наметился ключевой пункт — Москва. Именно в силу неутолимой любознательности такие путешествия всегда доставляли Юрию огромное удовольствие. Но эта поездка в Москву оказала, пожалуй, решающее влияние на судьбу и всю дальнейшую жизнь Юрия. И здесь опять на первый план выступает присущая Юрию любознательность, но уже снова ее позитивная составляющая. Несомненно, путешествие уже в столь раннем возрасте, пусть и по жестокой жизненной необходимости, делали свое великое дело в плане формирования мировоззрения и личности Юрия. Хорошо известно, что путешествия самым непосредственным образом способствуют расширению кругозора, саморазвитию и личностному росту, гармонизации и оздоровлению состояния психики и так далее и тому подобное. Еще святой Августин говорил: «Мир — это книга, и тот, кто не путешествует, читает лишь одну страницу». Владимир Маяковский, проехавший 150 тысяч километров и 9 раз побывавший за границей, что по тем временам для его возраста очень неплохо, писал: «Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг». Путешествия формируют человека вне повседневности, позволяют ему формировать и реализовать свое стремление к чему-то новому, неизведанному и заманчивому в нашей жизни. Человек наблюдательный и склонный к познанию, благодаря опыту, накопленному в путешествиях, может многое привнести в свою жизнь. В спектр приобретаемых при этом качеств входят и перефокусировка точки зрения на окружающую жизнь, и открытость миру, изменение отношения к опасным ситуациям и умение терпеть, становление адекватной самооценки и лучшее понимание других людей, неформальное восприятие духовных и нравственных ценностей и многое-многое другое. Думается, что Юрию в его путешествиях в то время удалось в столь юном возрасте собрать семена для проращивания в дальнейшем отмеченных качеств. Но ему еще предстояло убедиться в том, что всходы из этих семян, меняющие образ человека и делающие его человеком мира, получить очень непросто. Нужна была очень благодатная почва, создаваемая исключительно трудом и умом своим. А трудиться пришлось упорно, и прежде всего для того, чтобы продолжить борьбу за дальнейшее восстановление зрения. Через некоторое время после первой операции у Виктора Ивановича состоялся разговор с его новым знакомым, который сказал, что операция будет стоить очень дорого, и порекомендовал откладывать хотя бы по 5% заработка. Виктор Иванович стал откладывать все свободные средства на сберкнижку, чтобы накопить на операцию сыну. Вот что по этому поводу вспоминает он сам. «Когда мы вернулись домой, я обсудил с супругой возможности накопления средств на операцию. Несмотря на то, что старались не вовлекать сына в этот деловой оборот, он каким-то образом узнал о проблеме. Однажды за завтраком очень серьезно, по-взрослому, предложил свою помощь и проявил готовность пойти работать. То, что сын проникся ответственностью за свое здоровье, меня очень порадовало. Я, конечно же, не поверил в то, что он всерьез реализует свое намерение, но он устроился в колхозную бригаду на прополку овощей и научился зарабатывать. Но у Юрия уже была мечта, и он думал не только о продолжении лечения. Его манила к себе Москва. Заработок на воплощение мечты — это понятно и вполне вписывается в формулу «трудом и умом своим», но уроки жизни шли своим чередом. Отец Юрия придавал особое значение борьбе со спекуляцией, проблемами со здоровьем и использованием всевозможных льгот по этой линии. Тем не менее, Юрий иногда использовал свои проблемы для получения преимуществ. Например, мог пройти без очереди там, где другим приходилось ждать. Такое особенное положение нередко затягивает людей в хроническое состояние публичной демонстрации своей немощности для приобретения всевозможных привилегий. А это уже совсем другая жизнь, можно даже сказать, своеобразная болезнь, которая на основе самовнушения и систематической гиперболизации существующей проблемы может развиваться стремительно и дать очень опасные осложнения. К наиболее сложным и трудноизлечимым осложнением такого рода относится полная потеря способности к самореализации в реальной социальной среде, деморализация с дальнейшим плавным переходом к иждивенческому миропониманию и существованию по принципу «все должны мне, мне, мне». При этом в самом начале дороги к хроническому иждивенчеству все выглядит, конечно, не так. Все вполне логично и убедительно, все объясняется сложившимися обстоятельствами и кажется временной мерой. В этом и таится самая большая опасность. Как известно, нет ничего более постоянного, чем временные меры. Думается, что Виктор Иванович очень хорошо понимал опасность сворачивания сына на эту скользкую дорогу, именуемую спекуляцией проблемами со здоровьем. Потому он сразу и начал непримиримую борьбу с любыми проявлениями подобной болезни. Это может показаться удивительным, но по воле судьбы окончательную точку в этой воспитательной линии опять поставил Святослав Федоров. Именно он блистательно провел еще одну операцию по исцелению Юрия раз и навсегда и от этой болезни. Следует отметить, что встречи с такими выдающимися людьми, как Святослав Федоров, могут быть в буквальном смысле судьбоносными, и это полностью подтверждается на примере формирования мировоззрения и личности Юрия. Святослав Николаевич Федоров, несомненно, занимает совершенно особое место в ряду выдающихся новаторов в области отечественной офтальмологии, создавших медицинские учреждения новой формации. Даже простое, очень краткое перечисление его заслуг вызывает восхищение и заслуженное уважение. Глазной микрохирург, один из участников внедрения радиальной кератотомии, заслуженный изобретатель СССР, профессор, академик РАМН и РАЕН, член-корреспондент Академии наук СССР, народный депутат СССР с 1989 по 1991. Талант Святослава Федорова удивительно многогранен. Как врач-офтальмолог, новатор, он становится широко известным в мировой офтальмологии уже с 1962 года, когда вместе с офтальмохирургом Валерием Захаровым создает линзу Федорова-Захарова, один из лучших жестких искусственных хрусталиков в мире. В 1973 году он произвел разработку и первым в мире провел операцию по лечению необычайно широко распространенной и опасной для зрения болезни глаукомы на ранних стадиях. Его метод глубокой склероктомии нашел признание на международном уровне и стал применяться для лечения глаукомы во всем мире. Но это только одна грань его таланта, ярко вписанная в его профессиональную деятельность врача-офтальмолога. Сейчас уже не так много людей знает о его выдающихся способностях организатора и реформатора в области отечественной медицины. В 1979 году Святослав Федоров создал Московский научно-исследовательский институт микрохирургии глаза, который и возглавлял. В 1986 году этот институт был реорганизован в межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» МНТК. Как руководителю и талантливому менеджеру ему удается добиться беспрецедентных для того времени прав для МНТК. Чтобы это понять, достаточно сказать, что МНТК имел валютный счет, мог обслуживать зарубежных клиентов, самостоятельно устанавливать численность сотрудников и размеры их зарплаты, а также заниматься хозяйственной деятельностью вне медицины, например, сельским хозяйством. Федоров активно вел создание филиалов МНТК по всей стране. Их было открыто 11. Появились филиалы и за рубежом. в Италии, Польше, Германии, Испании, Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах. Офтальмологическая клиника впервые в мире была оборудована на морском судне «Петр I», плавучая клиника Федорова, которая курсировала по Средиземному морю и Индийскому океану. Естественно, деятельность Святослава Федорова как медика, а также организатора и реформатора в медицине, была отмечена многочисленными наградами, среди которых большая золотая медаль имени Михаила Васильевича Ломоносова Академии наук СССР, целый ряд орденов, а в 1987 году ему было присвоено звание Героя социалистического труда. Он удостоен и многих премий: Государственной премии Российской Федерации, премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, премии имени Михаила Иосифовича Авербаха и премии имени Владимира Петровича Филатова Академии медицинских наук, премии Палеолога США и премии Перикла Италия. В апреле 2002 года на Международном конгрессе офтальмологов в Лос-Анджелесе, США, Святослав Федоров был назван величайшим офтальмологом 19-20 веков. Очень жаль, что в настоящее время совсем немногие люди знают и об удивительной судьбе, и о невероятной силе воли Святослава Федорова, которую он обладал и благодаря которой состоялся как выдающаяся личность не только в своей профессиональной деятельности, но и в человеческом плане, показывая пример стойкости в преодолении тяжелых жизненных трагедий и испытаний, а их в его жизни, увы, было немало. Святослав с детства страстно мечтал стать летчиком и неустанно, упорно готовился, чтобы посвятить себя этой профессии. Он принадлежал к поколению ребят, буквально помешанных на авиации, которая в те годы переживала небывалый подъем. У всех на слуху были героические полеты Чкалова, Байдукова, спасение челюскинцев. Летчики были кумирами, про них снимали фильмы, ими восхищались, о них сочиняли стихи и песни. В этом устремлении к профессии Святослава всячески поддерживал его отец, комбриг Николай Федоров. Отцом, профессиональным военным, прошедшим фронты Первой мировой и гражданских войн, Святослав восхищался и был очень к нему привязан. К несчастью, первая жизненная драма Святослава была связана с трагической судьбой отца. В конце 1938 года комбрига арестовали и приговорили к 17 годам лагерей как врага народа. Даже трудно представить, каким тяжелым ударом это было для его сына. Пережить такую трагедию было необычайно трудно еще и потому, что в то время Святослав сразу попал в изоляцию. Дружба и общение с сыном врага народа абсолютно не приветствовалось. Тем не менее, Святослав не сдавался, жил своей мечтой о небе. И он все-таки добивается своего, поступает в спецшколу ВВС в Ростове. Но в это время судьба наносит ему еще один чудовищный удар. Неудачно спрыгнув с подножки трамвая, он упал, нога попала под колесо, и он лишился ступни. Небо закрыто. Святослав делает выбор относительно своего дальнейшего жизненного пути и избирает профессию, связанную со спасением жизни людей, профессию врача. Успешно окончив Ростовский медицинский институт, он становится хирургом в больнице-станице Вешенской Ростовской области, а затем едет на Урал, в Лысьву, где также занимается хирургической практикой. Через 6 лет после окончания института он защищает кандидатскую диссертацию, а уже в 1960 году, работая в Чебоксарах, проводит революционную операцию для отечественной офтальмологии по замене хрусталика глаза на искусственный. Однако в результате вместо признания – новое испытание. Именно за это выдающееся достижение – Федорова увольняют с работы. Все объясняется, увы, банально просто, хотя подобные операции в мире уже проводились, в то время в СССР они считались шарлатанством. И здесь опять проявляются личность и характер Святослава Федорова. Он переезжает в Архангельск и снова идет своей дорогой новатора, создает команду единомышленников, возглавив кафедру глазных болезней в мединституте. Принято считать, что это и есть точка отсчета начала эпохи Федорова и создания империи Федорова в отечественной офтальмологии. Люди со всей страны, имеющие проблемы со зрением, устремились к нему на лечение в Архангельск, и они буквально прозревали. Наконец, Федоров получает заслуженное признание и вместе со всей своей командой переезжает в Москву, где в полной мере реализует свой талант и накопленный профессиональный потенциал. Он делает по тем временам совершенно фантастические вещи в отечественной офтальмологии. Проводит коррекцию зрения при помощи насечек на роговице, пересаживает донорскую роговицу, разрабатывает новый метод оперирования глаукомы, разворачивает новое направление – лазерную микрохирургию глаза. В дальнейшем он создаст то самое МНТК – и станет всемирно известным врачом-новатором и организатором в области офтальмологии. При этом судьба не раз проверяла его на прочность, как обыкновенного человека. Летом 1967 года Федоров попадает в автокатастрофу на 43-м километре Ленинградского шоссе, лобовое столкновение с ЗИЛом. Один из двух его спутников в этой автокатастрофе погибает. Буквально через 4 года, в 1971 году, происходит вторая авария, встречное столкновение с «Волгой», через 5 дней после которой Святослав Федоров выходит на работу. Конечно, Юрий при первой встрече со светилом медицины, будучи еще маленьким мальчиком, всего этого не знал. Тогда ему была сделана первая спасительная операция, давшая надежду на сохранение и восстановление зрения. Не знал он многого и при второй встрече с великим врачом, когда получил от него тот самый второй жизненный урок. А время у Юрия для этого урока было очень подходящее. Его сбила машина, двигавшаяся со скоростью 140 км в час, и он пришел на прием к Федорову на костылях. Многого тогда Юрий не знал, но в силу воздействия личности такого человека, как Святослав Федоров, он не мог не почувствовать этого просто интуитивно, и эта сила сработала. Юрий раз и навсегда исцелился от болезни, именуемой спекуляция проблемами со здоровьем. В череде жизненных испытаний и уроков, которые Юрию удастся хорошо усвоить, будет еще немало встреч с яркими выдающимися людьми. Но в его жизни, в числе важнейших судьбоносных событий, были и остаются встречи и общение с замечательным человеком, Святославом Николаевичем Федоровым, память о которых Юрий бережно хранит, а уроки его накрепко заложены в базовый фундамент жизненной платформы Юрия. Подобного рода замечательные встречи и полученные при этом бесценные уроки, можно сказать, мастер-классы, случаются в жизни целого ряда людей. Вопрос заключается в следующем: что дальше? Остается это просто замечательным, ярким воспоминанием, превращающимся в цветастую легенду, достояние семьи, неустанно озвучиваемую всем и вся и передающуюся из поколения в поколение, или такие события ложатся в русло чрезвычайно важного процесса под названием самовоспитание, осуществляемого чисто интуитивно или осознанно, что на ранней жизненной стадии встречается весьма редко, и являющегося первым фундаментальным шагом к самосовершенствованию. Вот что по этому поводу пишут психологи. К сожалению, даже этот первый шаг делает мало кто. Как сознательная, целенаправленная и самостоятельная работа над собой, самовоспитание сегодня большая редкость. Самовоспитание – не самая популярная общественная ценность. Самовоспитанием часто увлекаются на некоторое время и работают над собой урывками, чаще, когда припечет или под влиянием чего-то воодушевляющего примера. Самовоспитание, как деятельность в русле самосовершенствования, это сложный и многогранный процесс, который включает работу над собой по целому ряду взаимосвязанных направлений. Среди них можно выделить формирование мировоззрения и морального мироощущения, выработку привычек поведения на основе нравственных критериев, развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личного плана, так и выдвигаемых обществом, воспитание волевых качеств и тому подобное. Все это правильно, но особое место в самовоспитании и дальнейшем самосовершенствовании занимает постижение науки победы над самим собой. Так или иначе, с необходимостью сделать выбор между тем, чтобы победить себя или сдаться и плыть по течению, приходится иметь дело каждому. Более того, это происходит с нами не только в решающие и значимые жизненные моменты. Эта борьба за победу над самим собой идет постоянно, ежечасно и, стоит признать, нередко с переменным успехом. Борьба с самим собой, пожалуй, в самом трудном варианте, тихая и упорная, по преодолению лени и расхлябанности, малодушия, неуверенности и страхов, исключению поступков и работы по принципам «авось кривая вывезет» и «моя хата с краю, я ничего не знаю», отказу от незаслуженных привилегий, почестей и так далее и тому подобное, требует необычайных усилий и большого человеческого труда. Любая победа над самим собой, особенно первая, дается человеку очень нелегко, но зато практически всегда открывает перед ним новые горизонты в достижении жизненного успеха. Интересное наблюдение по этому поводу сделал один из президентов США Гарри Трумэн. Читая биографии великих людей, я обнаружил, что свою первую победу они одержали над самим собой. Лаконично и необычайно точно эту мысль выразил Конфуций. Все победы начинаются с победы над собой. О значимости победы над самим собой люди знали с античности. Мудрецы и выдающиеся представители рода человеческого всех времен буквально соревновались в высказываниях на эту тему. Так из первого века до нашей эры, эпохи Цезаря и Августа, история донесла до нас слова, которые сказал римский поэт Публий Публилий Сир. «Славнейшая победа – победа над самим собой». Находим аналогичное, буквально слово в слово, высказывание и у его современника, древнеримского политического деятеля, оратора и философа Марка Туллия Цицерона. «Величайшая победа – победа над самим собой». А Мархайям, в присущей ему поэтической форме, тоже не оставил эту тему без внимания. «Великая победа, что знает человечество, победа не над смертью, и верь, не над судьбой, вам засчитал очко судья, что судит суд небесный, только одну победу, победу над собой». Но эти победы над самим собой, как отмечалось ранее, не даются так просто. Иногда приходится для их достижения, образно выражаясь, буквально воевать с самим собой, и при этом требуется еще и немалая отвага. Это подчеркивает крупнейший ученый Северного Возрождения, прозванный князем гуманистов, подготовивший первое издание греческого оригинала Нового Завета с комментариями «Эразм Роттердамский», «Дезидерий Эразм». Нет ничего отважнее, чем победа над самим собой. завершить краткий экскурс в эту столь важную для каждого человека область размышления о победе над самим собой, хочется удивительно глубоким и поучительным высказыванием великого древнегреческого философа Платона, ученика Сократа и учителя Аристотеля, в котором он говорит не только о победе, но и о горькой участи поражения в этой борьбе. Победа над самим собой есть первая и наилучшая из побед. Быть же побежденным самим собой всего постыднее и хуже. Это и показывает, что в каждом из нас происходит война с самим собой. При этом необходимо четко осознавать, что победа в войне с самим собой не всегда, причем далеко не всегда, означает, что ты стал первым. Победа в этой войне — это когда ты становишься лучше, чем был. Война Юрия с самим собой по части использования привилегий по болезни, о которой, по сути, и шла речь выше, на счастье, все-таки завершилась окончательной победой, конечно, в немалой степени благодаря участию Святослава Федорова. Но нельзя не учитывать то, что все это происходило в рамках достаточно мощной мотивации Юрия, основанной на осознании и принятии той самой его жизненной цели мечты. Как хорошо известно из психологии, постановка определенной цели порождает сознательное напряжение воли, определение плана деятельности, в том числе и по самосовершенствованию. При этом на определенной стадии развития личности человек начинает все более отчетливо понимать не только свои внешние цели, но также цели своего собственного воспитания, применительно к обозначившемуся жизненному самоопределению. Другими словами, начинает оттачивать свои индивидуальные инструменты формирования характера и личности в целом. Так что Юрий в рамках своего интуитивного и, скорее всего, еще неосознанно складывающегося процесса самовоспитания уже был в известной мере готов к усвоению урока, преподанного ему Святославом Федоровым. И помогло ему в этой готовности то, что еще до этой судьбоносной встречи, когда прозвучали те самые слова «Стоять без клюшек можешь». Особенно много поучительного и полезного для самовоспитания, если посмотреть на то время с сегодняшней позиции, Юрий вынес из ситуации, в которой его цель-мечта, даже еще на этапе первой попытки ее публичной декларации, столкнулась с возникшими достаточно серьезными для школьника-патологического отличника препятствиями. Но это уже совсем другая история, и о ней, пожалуй, стоит поговорить отдельно.